Довожу до вашего сведения, что это подлинный указ, на который я, Рэндалл Флэг, поставил свое имя в 30-й день сентября года 1990-го, теперь именуемого годом первым, годом эпидемии. «Флэг не твое имя!» — проревел Ральф. Шепот изумления прошелестел по толпе. «Почему ты не скажешь им свое настоящее имя?» Флэг пропустил эти слова мимо ушей. «Довожу до вашего сведения, что эти люди, Лоусон Андервуд и Ральф Бретнер, шпионы, пришли в Лас-Вегас не с добрыми намерениями, а со стремлением поднять бунт, тайком проникли в это государство и под покровом темноты...» «Это очень любопытно», — перебил его Ларри, «учитывая, что мы шли по 70-й автостраде ясным днем. Он поднял голос до крика. «Нас арестовали в полдень на автостраде! Как это соотносится с тайным проникновением под покровом ночи?» Флэг терпеливо ждал, всем своим видом давая понять, что Ларри и Ральф имеют полное право отвечать на обвинение, только это ни в коей мере не скажется на приговоре. Затем он продолжил. «Довожу до вашего сведения, что пособники этих людей ответственны за взрывы вертолетов в Индиан-Спрингсе, и таким образом они ответственны за гибель Карла Хока, Билли Джеймисона и Клиффа Бенсона. Они виновны в убийстве». Взгляд Ларри остановился на мужчине, который стоял в первом ряду. И хотя Ларри не знал этого, он видел перед собой Стэна Бейли, начальника операционного центра в Индиан-Спрингсе. На лице мужчины отражались недоумение и изумление, а его губы произнесли что-то нелепое, вроде бы «мусорный бак». «Довожу до вашего сведения, что сообщники этих людей засылали к нам других шпионов, и они уже убиты. Приговор этим людям — смертная казнь, соответствующая их злодеяниям, а потому они будут разорваны надвое. Долг и обязанность каждого из вас — засвидетельствовать это наказание, чтобы вы запомнили его и смогли рассказать другим о том, что увидите сегодня». Сверкнула улыбка, казалось бы, великодушная, но теплотой и человечностью, соперничающая с акульим оскалом. «Те из вас, у кого дети, могут уйти». Он повернулся к автомобилям, двигатели которых работали на холостом ходу, выдыхая в утро облачка выхлопных газов. И в этот самый момент, в первых рядах толпы, возникло какое-то мельтешение. На лужайку протолкался мужчина. Крупный мужчина, с лицом таким же белым, как его поварской наряд. Темный человек протянул свиток Ллойду, и руки Ллойда судорожно дернулись, когда он увидел появившегося на лужайке Уитни Хоргана. Послышался резкий треск. Свиток разорвался пополам. «Эй, люди!» — крикнул Уитни. Шепот недоумения прокатился по толпе. Уитни трясло, словно припадочного. Его голова то наклонялась к Флэгу, то одергивалась назад. Флэг смотрел на Уитни с яростной улыбкой. Дорган уже двинулся к повару, но темный человек остановил его взмахом руки. «Это неправильно!» — прокричал Уитни. «Вы знаете, что это неправильно!» Мертвое молчание накрыло толпу. Люди словно превратились в надгробные камни. Шея Уитни пребывала в непрерывном движении, адамово яблоко прыгало вверх-вниз, словно обезьяна на палке. «Мы когда-то были американцами!» — наконец крикнул Уитни. «Так американцы не поступают! Я, конечно, мелкая сошка, могу вам это сказать, всего лишь повар! Но я знаю, что так американцы не поступают, слушая какого-то кровожадного выродка в ковбойских сапогах!» Новые жители Лас-Вегаса в ужасе ахнули. Ларри и Ральф в недоумении переглянулись. «Вот он кто!» — настаивал Уитни. Пот струился по его щекам, как слезы. «Вы хотите увидеть, как этих двух парней у вас на глазах разорвут надвое, да? Вы думаете, так нужно начинать новую жизнь? Вы думаете, такое когда-нибудь будет правильным? Я скажу вам вот что. После такого кошмары будут сниться вам до конца жизни!» Толпа согласно загудела. «Мы должны это остановить!» — продолжил Уитни. «Вы это знаете? Нам нужно время, чтобы подумать о том... Уитни!» Этого голоса, мягкого как шелк, чуть громче шепота, вполне хватило, чтобы сбивчивая речь повара смолкла. Уитни повернулся к Флэгу, его губы беззвучно шевелились, глаза полностью остекленели, не отличаясь от рыбьих. Теперь пот лил по его лицу потоками. «Уитни, тебе следовало молчать». Голос по-прежнему звучал мягко, но долетал до каждого уха. «Я бы дал тебе уйти. Зачем ты мне нужен?» Губы Уитни продолжали двигаться, но с них не слетало ни звука. «Подойди сюда, Уитни». «Нет», — прошептал Уитни, и никто не услышал этого короткого слова, за исключением Ллойда, и Ральфа, и Ларри, и, возможно, Барри Доргана. Ноги Уитни пришли в движение. Потрескавшиеся, потерявшие форму туфли из мягкой кожи, шуршали по траве, когда он, словно призрак, шел к темному человеку. Толпа замерла в немом изумлении. «Я знал о твоих планах», — продолжил темный человек. «Я знал, что ты собираешься сделать до того, как ты это сделал. Я бы позволил тебе уползти отсюда, не трогал бы, пока не представилась бы возможность вернуть тебя обратно. Может, через год, может, через 10. Но теперь ты упустил свой шанс, Уитни. Поверь мне». Уитни наконец обрел дар речи. В последний раз. Слова вырвались потоком. «Ты не человек! Ты один из демонов!» Флэг вытянул указательный палец левой руки и едва не коснулся им подбородка Уитни. «Да, это так», — прошептал он тихо-тихо, его услышали только Ллойд и Ларри Андервуд. «Он самый. Синий шар огня, размером не больше шарика для пинг-понга, которым стучал Лео, сорвался с пальца Флэга, издавая характерное озоновое потрескивание. Осенний ветер вздохов прошелся по толпе. Уитни закричал, но не сдвинулся с места. Огненный шарик вспыхнул на его подбородке. В воздухе поплыл неприятный запах горящей плоти. Шарик двинулся вверх, через рот, сваривая губы, отсекая крик, который теперь застыл за выпучивающимися глазами. Огонь поднимался по щеке, оставляя после себя обугленную траншею. Шарик закрыл глаза Уитни. Остановился на лбу, и Ларри услышал, как Ральф повторяет одну и ту же фразу и присоединил свой голос к голосу Ральфа, превратив фразу в летанию. «Я не убоюсь зла! Я не убоюсь зла! Я не убоюсь зла!» Огонь двинулся выше, и теперь запахло горящими волосами. Покатился к затылку, оставляя за собой гротескную выбритую полосу. Уитни закачался и упал, к счастью, лицом вниз. Толпа выдала долгое свистящее «Ах!». Такой звук раньше можно было услышать 4 июля после особо красивого фейерверка. Шарик синего огня повис в воздухе, увеличившись в размерах, слишком яркий, чтобы смотреть на него, не прищурившись. Потом темный человек указал на него, и он медленно поплыл к толпе. Стоявшие в первом ряду, в их числе побледневшие, как полотно, Дженни Энгстром, отпрянули. «Кто-нибудь еще не согласен с моим приговором?» — прогремел Флэг. «Если да, пусть скажет». Мертвая тишина. Флэга это, похоже, вполне устроило. «А теперь...» Все внезапно начали отворачиваться от него. Удивленный шепот побежал по толпе, набирая силу. Для Флэга это стало полным сюрпризом. Послышались голоса, и хотя разобрать слова не представлялось возможным, в них звучало изумление. Шар огня нырнул вниз и в нерешительности начал вращаться на одном месте. Жужжащий звук электромотора донесся до ушей Ларри, и вновь он услышал это непонятное прозвище, которое передавалось из уст в уста какими-то обрывками, постоянно меняющееся. «Бак! Мусорный бак! Мусор! Мусорный!» Кто-то приближался к ним сквозь толпу, словно в ответ на вызов темного человека. Флэг почувствовал ужас, просачивающийся в сердце. Ужас неизвестного и неожиданного. Он предвидел все, даже глупую, импульсивную речь Уитни. Он предвидел все, но не это. Толпа, его толпа, раздавалась в стороны. Отступала. Послышался крик. Громкий и леденящий. Кто-то не выдержал и побежал. Потом еще кто-то. И тут уже вся толпа, напряженная до предела, бросилась в рассыпную. «Стоять!» — крикнул Флэг во всю мощь легких, но куда там? Толпа превратилась в сильный ветер, Остановить ветер не мог даже темный человек. Безумная, бессильная ярость поднялась в нем, присоединившись к страху, образовав новую, взрывоопасную смесь. В последнюю минуту что-то пошло не так, как со стариком-судьей в Орегоне, как с женщиной, перерезавшей себе горло осколком оконного стекла, и как с Надин, падающей. Они разбегались во все стороны. Мчались по лужайке перед отелем MGM Grand через улицу к бульвару. Они увидели последнего гостя, наконец-то прибывшего, словно какой-то жуткий фантом в фильме ужасов. Они увидели распадающееся лицо окончательного ужасного возмездия. И они увидели, что привез с собой вернувшийся бродяга. По мере того, как таяла толпа, увидели это и Рэндалл Флэг, и Ларри, и Ральф, и Ллойд Хендрит, все еще державший в руках разорванный свиток. К отелю MGM Grand прибыл Дональд Мервин Элберт, теперь известный как мусорный бак, отныне и навсегда, во веки вечные, аллилуйя, аминь. Он сидел за рулем длинного грязного электрокара. Мощные аккумуляторы практически разрядились. Электрокар жужжал, гудел и вилял из стороны в сторону. Мусорного бака, сидевшего в открытом водительском кресле, мотало взад-вперед, как безумную марионетку. Его лучевая болезнь достигла последней стадии. Волосы выпали. Руки, торчащие из оторванных рукавов рубашки, были покрыты сочащимися гноем язвами. Лицо напоминало густой красный суп, в котором светился жутким страдальческим умом один синий глаз, выцветший под ярким солнцем пустыни. Зубы тоже выпали. И ногти. Веки превратились в рваные клочья. Он словно выехал на своем электрокаре из черной, горящей подземной пасти самого ада. Флэг, застыв, наблюдал за его приближением. Щеки утратили яркий румянец. Лицо внезапно превратилось в окно из матового стекла. Голос мусорного бака в экстазе бубнил, вырываясь из тощей груди. «Я это привез! Я привез огонь! Пожалуйста, я так сожалею!» Первым вышел из ступора Ллойд, сделал шаг вперед, затем еще один. «Мусорище, мусорник, дружище!» — просипел он. Единственный глаз сместился, выискивая Ллойда. «Ллойд, это ты?» «Это я, мусорник». Ллойда трясло точно так же, как недавно трясло Уитни. «Эй, что у тебя там? Это...» «Это она!» — радостно ответил мусорник. «Это А-бомба!» Он принялся раскачиваться в водительском кресле, как новообращенный на собрании секты. «А бомба, великанша, большой огонь, моя жизнь принадлежит тебе!» «Увези ее, мусорник!» — прошептал Ллойд. «Она опасна! Она излучает! Увези ее!» «Заставь его избавиться от нее, Ллойд!» — проверещал темный человек, теперь ставший бледным человеком. «Заставь увезти туда, где он ее взял! Заставь его!» В единственном глазу мусорного бака отразилось недоумение. «Где он?» — спросил мусорник, и его голос поднялся до визга. «Где он? Он ушел? Где он? Что ты с ним сделал?» Ллойд сделал еще одну отчаянную попытку. «Мусорник, ты должен избавиться от нее! Ты...» И внезапно Ральф закричал. «Ларри, рука Божья!» Его лицо сияло ужасной радостью. Он указывал на небо. Ларри поднял голову. Увидел электрический шарик, который выскользнул из пальца Флэга. Тот вырос до невероятных размеров и висел в небе, смещаясь к мусорному баку, испуская искры, напоминающие волоски. Ларри вдруг осознал, что воздух настолько наэлектризован, что все его волосы стоят дыбом. И этот шар по форме действительно напоминал руку. «Нет!» — взвыл темный человек. Ларри посмотрел на него. Но Флэга не увидел. На месте Флэга возникло что-то чудовищное, сутулое, горбатое, бесформенное, что-то с огромными желтыми глазами, прорезанными темными щелями кошачьих зрачков. Потом монстр пропал. Ларри увидел одежду Флэга, куртку, джинсы, сапоги, застывшую в воздухе, сохраняющую форму тела, тогда как само тело бесследно исчезло. И тут же одежда грудой упала на землю. Потрескивающий синий огонь, зависший в небесах, устремился к желтому электрокару, который мусорный бак каким-то образом доставил сюда из Неллис-Рэнч. Лучевая болезнь все глубже проникала в его тело. Он терял волосы и выплёбывал зубы. Но по-прежнему горел решимостью привести атомную бомбу темному человеку. Можно сказать, у него не возникало сомнений в том, что это необходимо. Шар синего огня нырнул в грузовой отсек электрокара, исследуя его содержимое, притягиваемый его содержимым. «Ах, черт, мы все в заднице!» — крикнул Ллойд Хенрид. Закрыл голову руками, упал на землю. «О, Господи, спасибо тебе, Господи!» — подумал Ларри. «Я не убоюсь, я не убоюсь!» Бесшумный белый свет заполнил мир. Святой огонь поглотил праведных и неправедных. Без разбора.